член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя Центрального комитета партии Чирёньхи на месте осведомился о ходе реконструирования храма Тхэквондо. Он, осматривая разные угольки стройки, воодушевил строителей и остановился на практических вопросах, встающих в повышении качества строительных работ и их досрочном завершении для успешного проведения 20-го чемпионата мира по тхэквондо.